Маркиз отошел от постели и с помощью специальной подставки стал снимать сапоги. И в этот миг Фиби ощутила разочарование. Он ничего не сказал ей, даже не посмотрел. А если и посмотрел, то чужим оценивающим взглядом и сразу же отвернулся. Она из-под тишка, но с любопытством наблюдала за тем, как он снял свой камзол и небрежно бросил на спинку стула. Шпаги у него не было, только небольшой кинжал на поясе. И пояс, и кинжал он кинул туда же. Длинные широкие штаны из того же материала и того же цвета, что и камзол, были завязаны под коленями широкой черной лентой. Кейта наклонился, развязал ленты, затем, сняв штаны, легко переступил через них. Все это Фиби видела впервые в жизни. Она затаила дыхание. Теперь он остался в одном нижнем белье, в белых штанах до колен, коротких чулках, в шелковой рубашке с широкими рукавами. Фиби обратила внимание на его широкую грудь, на сильную шею, где едва заметно билась жилка. Потом глаза ее скользнули ниже к чреслам. Заметное вздутие у него между ногами заставило ее отвести глаза и закусить губу. Кейт быстро шагнул к подсвечнику, задул свечи, задернул полог над кроватью, и комната погрузилась в темноту, освещаемую лишь пламенем камина. Обостренным слухом Фиби различила, как он сбросил остатки одежды. Его тело оставалось невидимым, когда он приблизился к постели, а ей так хотелось, чтобы горел свет. Хотелось видеть его нагим. Однако то, что произойдет сейчас, судя по всему, должно происходить в темноте. Так полагается. Кровать заскрипела под его тяжестью. В полной темноте и полном молчании она ощутила его тело над собой, и вдруг вся запылала. Стоя на коленях, он наклонился над ней. Инстинктивно она протянула руку, коснулась его груди. Предостережение, ласка, что было в этом жесте? Кейта не обратил на него внимания. «Все скоро кончится», — пробормотал он, словно лекарь, утешающий больного. «Я не хочу причинять тебе боль». Но в первый раз непременно будет больно. Лежи спокойно и постарайся расслабиться. Он не желал ее прикосновений и сам не хотел дотрагиваться до нее, не считая того места, где это необходимо. Но разве так должно быть? Конечно, нет. Волна негодования и протеста всколыхнулась в душе Фиби, хотя, подчиняясь его руке, она безропотно раздвинула ноги. Внезапная острая боль заставила ее громко вскрикнуть, а он уже что-то шептал ей на ухо, успокаивая, уверяя, что еще минута и все пройдет, еще только минута. Вот что-то шевельнулось у нее внутри, затем он отпрянул со вздохом облегчения, повернулся на спину и затих. Значит, вот оно как бывает. Фиби была потрясена и возмущена до глубины души. Все, о чем она мечтала, думала, слышала. Только туда, обратно, и все? Нет, быть такого не может. Всеми фибрами души она чувствует, что так быть не должно. Наверное, это потому, что она ему так неприятна, даже противна, после Дианы, после всех тех женщин, которых он знал. Оттого и не мог, не захотел провести с ней больше минуты, больше нескольких секунд. А когда она забеременеет, он и вообще не приблизится к ней. Фиби лежала, крепко зажмурив глаза, ощущая, что все ее надежды, даже самые робкие, рухнули. Конечно, она не Диана, но у нее есть свои достоинства. Она способна дать мужу то, чего ее сестра не хотела, да и не умела дать никому. А Кейта, он просто слепец, если не видит этого, не в состоянии проникнуть в душу человека. Кейта неподвижно лежал рядом, чувствуя себя негодяем, грубым животным. В ее молчании он различил обиду и уязвленное самолюбие.